Глава 23. Ива. Едем медленнее, пьем кофе, слушаем радио. Небольшая передышка помогает привести эмоции и мысли в порядок. Въезжаем во двор, где я росла до всего случившегося. Мне становится физически больно видеть знакомые стены, скамейки, качели. Зубы сжимаются, и каждый сделанный с трудом вдох не приносит облегчения. По коже проносится мороз, впиваясь в нее острыми колючими иголками. Меня не узнать. Та девочка была улыбчивой и милой. Она со всеми здоровалась. Глупая, наивная дурочка. И волосы длинные, и платье носила. Я стала совсем другой, но все равно никак не могу заставить себя выйти из машины. Но лучшие друзья полицейских, соседи, снова приходят на выручку. Любопытство берет верх. У вышедшего Макса женщина с маленькой собачкой на руках по классике интересуется, кому он приехал. Машина дорогая, приметная, обратили внимание. Через приоткрытую водительскую дверь слышу обрывки их разговора. «Не знаю, исчезли в неизвестном направлении. Никто ничего о них не слышал». Макс выхватывает мужчину, направляющегося как раз в наш подъезд. Тот тоже качает головой и отвечает теми же фразами. «Никто ничего не знает». И Марьянину приходится вернуться в машину. «Слышала?» Устало спрашивает у меня. «Я попробую ее найти». «Ты?» Усмехается он. «Знаешь что-то, чего не знаю я?» «Нет, но если ты дашь мне возможность себя проявить хотя бы здесь, я ее найду». «Такая уверенная?» Дергает уголком губ. «Ладно, валяй. Ресурсы отдела тебе в помощь. Посмотрим, что из этого выйдет». Возвращаемся в отдел уже под конец рабочего дня. Макс уходит к себе, а я задумчиво кручу на пальце подаренный им брелок. Провожу подушечкой пальца по крохотной голове котенка. «Фух, успела!» Мы с Егором вместе дергаемся от неожиданности. «Настенька!» — улыбится мой коллега. «А где Дениса потеряла?» «Делами дома занят. А у меня курсы же. Вот я к вам и зашла. Точнее, не к вам, а к Иве. Ты уже освободилась?» — спрашивает она. «В принципе, да». Кивая ей, глянув на часы. «Отлично! Выручишь меня? Пожалуйста, пожалуйста!» Складывает руки в умоляющем жесте и трясет ими в воздухе. «Что нужно делать?» «Маникюр и сфотографировать. На следующем занятии показать свою работу. Можно я тебе сделаю, а?» Присаживается на стул рядом с моим столом. «Настя, он... А Денис чего, отказался наводить красоту?» Смеется Егор. «А хочешь, я тебе маникюр сделаю?» Сложив руки на груди, фыркает Настя. «Розовый!» «Молчу, молчу!» Егор поднимает ладони, продолжая широко улыбаться. «Какая фурия!» «Ив, ну я очень прошу, будет красиво, обещаю!» Переключается на меня Настя. «Я не очень люблю все эти штуки. Мягко пытаюсь ехать. Настя едва не плачет, и я сдаюсь. Хорошо, только никакого розового и никаких стразов, и... Все будет супер!» Радостно подскакивает на ноги жена Дениса. «Куда едем?» Поднимаясь, собирая личные мелочи по карманам. «К нам домой, если ты не против. Заодно познакомлю тебя с Мишей и Васей». «А это кто?» Застывая на месте. «Миша — это ежик, а Вася — большой рыжий кот. Они тебе понравятся», — тараторит Настя. «Окей, тогда мы едем к вам на моем мотоцикле». Ставлю свое условие. «Божечки-кошечки!» — вздыхает смешная девушка. Егор ложится лбом на стол и тихо угорает. Выходим с Настей на улицу. Прошу ее немного подождать. Выгоняю байк со служебной парковки и вижу в глазах жены Дениса восторг вперемешку с предвкушением. Отдаю ей свой шлем, объясняя, как сидеть и держаться. Уточняю адрес и под звонкий визг срывая технику с места. Делаю круг пошире, чтобы Настя прониклась скоростью, въезжая к ним во двор. Денис, зажатым в руке телефона, встречает нас у подъезда. «Ну, теперь понятно, почему ты трубку не берешь», — ругается здоровяк. «Привет, Ив». «Привет», — улыбаясь ему. «Меня тут твоя жена втянула во что-то». «Догадываюсь», — смеется он. «Поднимайтесь, я скоро. До магазина за сигаретами схожу». У них оказывается очень светло и уютно. Пахнет вкусно. Меня усаживают за стол и кормят домашними макаронами по-флотски. Я предпочитаю немного другое питание, но не могу им отказать. И это действительно очень вкусно. Тискаю пушистого рыжего кота, осторожнее знакомлюсь с ежом, пока хозяйка этого уюта раскладывает принадлежности для маникюра на столике у дивана. С важным видом принимается за работу, выбрав для меня полупрозрачный лак с легким розовым оттенком, приближенным к натуральному. Рассказывает много всего интересного. «Ой, и вот еще история! Меня похитили и отвезли в самый настоящий бордель, представляешь?» «Жесть!» — округляю глаза. «Еще какая! Так было страшно! Но я им там тоже показала!» Довольно улыбается она. «А потом...» Ее улыбка становится влюбленной. «Пришел мой герой и всех спас. А еще там был Макс. Он такой, знаешь, настоящий, сильный, уверенный в себе. Всех на место поставил и гада моего бывшего наказал. Вот!» «Действительно молодец!» Рассматриваю свои готовые ногти, говоря сразу и о Насте, и о Максе. «Прямо рыцарь в сияющих доспехах. А с виду не скажешь. Уголки губ сами собой дергаются в улыбке. Настя рассказывает что-то еще, а я не могу сосредоточиться. Мысли плавно утекают в нашу с Максом сегодняшнюю поездку. Проматываю каждую минуту в замедленной съемке и анализирую малейшие детали. Слишком много непонятного и не поддающегося объяснению. Еще брелок этот. Становится не по себе. Может, выкинуть? Или я параною? Пипец какой-то. Сигарета бы мне сейчас не помешала». «Это приказ». Звучит в мозгах и словно окатывает ледяной водой. Вот же прицепился. «Готово. Не двигайся, я сфотографирую». Словно сквозь вату доносится деловитый голос Насти. Невольно расплываясь в улыбке и замираю, мужественно терпя пытку красотой. Этой девушке просто невозможно отказать. На телефон падает сообщение. Читаю. «Девочку завтра выписывают. Вы просили сообщить». «Да, точно. Смотрю на часы. В принципе, успеваю еще к ней заехать».